всегда ставил перед собой высокие планки, профессионально развивался и успешно достигал своих результатов. Вскоре Дмитрий стал звездой своего подразделения, к нему обращались за советом даже старожилы-сотрудники. Незамедлительно после этого Дмитрий был назначен начальником отдела крупной фармацевтической компании и продолжал выдвигать высокие планки уже не только для себя, но и для сотрудников веренного ему подразделения. Сотрудники успевали постигать амбициозные цели начальника их отдела. Вскоре после этого Дмитрий был назначен главой крупного сектора в данной фармацевтической компании, и теперь перед ним стали уже более глобальные задачи, такие как стратегическое планирование, целеполагание и умение делегировать свои полномочия подчиненным. Подчиненные были также компетентны и профессионально развиты, как Дмитрий. Однако, ввиду привычки своего амбициозного стиля управления, Дмитрий не умел делегировать полномочия своим сотрудникам и за все даже самые рутинные задачи брался сам, что привело к проблемам работы целого сектора, потому что срывалась работа в стратегическом направлении работы отдела. После чего Дмитрию руководитель предложил вернуться на прежнюю должность начальника отдела и заняться вновь исследовательской работой. Вот здесь вы четко видите пример амбициозного стиля лидерства и отсутствия эмоциональной компетенции, то есть чуткости по отношению к окружающим и к подчиненным сотрудникам. Вот если бы Дмитрий обладал чуткостью и эмпатией и понимал уровень развития и мотивирующие потребности своих подчиненных, команда гораздо слаженнее и эффективнее начала бы работать. Дмитрий мог бы легко делегировать свои полномочия подчиненным и заняться как руководитель более глобальными проектами. Приведу вам пример ситуационной модели руководства Фидлера. На рынке рекрутмента сегодня существует такое понимание, что если компания развивается благополучно, в ней достаточно сложились благоприятные условия для работы, когда они ищут руководителя среднего и высшего звена, почему-то всегда предлагается одна из основных компетенций – это человек спокойный и ориентированный на человеческие отношения в команде. Ну, дабы избежать последствий, чтобы не пришел этакий драйвер и не разрушил сложившиеся межличностные отношения. Однако, как показывает практика, это не всегда удачный выбор. Возможно, да, на оперативном уровне, на некоторое время, такой лидер сможет прийти и поддержать устоявшиеся традиции в компании. Однако, если помнить и следовать закономерности и этапам развития компании и любого бизнеса, в тот момент, когда в компании сложились благоприятные условия для работы, иногда полезно присмотреть лидера, который ориентирован на задачу, как раз именно такого драйвера, который сможет влиться в коллектив, на некоторое время его аккуратно встряхнуть и задать новое направление работы. Однако это не всегда верный подход. Возможно, на оперативном и тактическом уровне, да, когда в компании сложились благоприятные условия и выстроились межличностные отношения, на некоторое время лидер, ориентированный на человеческие отношения, сможет поддерживать устоявшуюся корпоративную культуру и развивать организационное поведение. Однако в таких ситуациях интереснее всего смотреть человека-драйвера, человека, ориентированного на задачу, который смог бы прийти и на некоторое время встряхнуть коллектив и повести его к новым целям, к новым свершениям и к новым задачам. Что такое система управления знаниями в компании? Я коротко остановлюсь на этой теме. Система управления знаниями в компании – это внутренний интранет-портал, который позволяет сотрудникам описывать свои кросс-взаимодействия как внутри компании, так и с внешними клиентами. Таким образом, когда новый сотрудник приходит на рабочее место, он имеет доступ к информации, которую оставил для него его предшественник, с кем он взаимодействует, какие задачи выполняет, где учится, куда звонит, от кого получает какие документы и кому что передает. При этом последователь использует не только предыдущие знания, оставленные предшественником, но и накапливает свой практический профессиональный опыт и заносит его также на этот интранет-портал. Таким образом, в случае карьерного роста или ухода сотрудника из компании, компания не теряет ничего, потому что в ней остается большой кусок информации, который связан с взаимодействием данного конкретного сотрудника как внутри компании, так и с клиентами. Таким образом, в случае, если сотрудник продвигается по карьерной лестнице или уходит из компании, на интранет-портале остается полная информация о том, с кем взаимодействовал данный конкретный человек, какие задачи он выполнял и все, что связано с внутренними коммуникациями и документооборотом. Единственная проблема многих компаний, когда они внедряют систему управления знаниями, это вопрос мотивации. Как правильно стимулировать сотрудников с такими действиями, как добровольная передача своих знаний в банк компании? Простым примером власти, основанной на поощрении, являются сегодня мотивационные программы для сейлс-менеджеров. Почему-то так часто бывает, что сейлс-менеджеры неохотно принимают и пользуются теми бонусами и процентами, которые руководитель обещает им за успешные продажи. Здесь как раз и стоит задуматься, тот ли тип власти на данный момент избрал руководитель или лидер для того, чтобы мотивировать подчиненных на эффективную работу. Вероятнее всего, в данной ситуации, в данное конкретное время, власть, основанная на поощрении, если она не ценится и не принимается подчиненными, не есть самый удачный выбор. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели такое понятие, как власть и лидерство в организации. Мы с вами смогли определиться, что власть и лидерство очень тесно связаны между собой. За этот курс вы смогли усвоить основные типы источников власти и основные сферы, влияющие на организационное поведение и организационную политику, которая осуществляет власть в организации. Когда мы с вами изучали теории лидерства, вы смогли запомнить три основных подхода в теории изучения лидерства. Самый ранний из них – это личностный подход, который изучал качества, которые отличают лидеров от нелидеров. Это стало основой для дальнейших исследований поведенческого подхода, когда ученые изучали поведенческие модели лидеров, которые отличают их от нелидеров. И наиболее современной и совершенной концепцией к лидерскому подходу мы зафиксировали модели ситуационного лидерства, которые изучают не только качества и модели поведения лидера, но обязательно условия людей и структуру задачи, которую выполняют последователи. Также мы прикоснулись к такому понятию в современном достижении изучения лидерства, как эмоциональный интеллект, в котором есть четыре основные составляющие, и контекстный интеллект,